Агат луны томительно туманен, скользит по перьям черного орла, что распростер от грани и до грани над миром исполинские крыла. И отражает аспидная влага ночных озер, плывущих подо мной, свет облаков, пронизанных луной, и млечный путь в кристаллах зодиака. За мглою гор, за лезвием хребта, легла реки хрустальная черта, чуть видимы огни в далеком стане, и луч звезды, подобный нити льда, влачит меня неведомо куда на тонком и мерцающем аркане.